Глава 37. Саша расцвела, услышав голос. Она и так-то прилетела из больницы на парусах и с таким счастливо распустившимся лицом, что Георгий Васильевич, заметив ее подле себя, снова хмыкнул, по-мужичьи неудовлетворенно и жадно. «Звонил Зернов», — просияв, выдохнула она боссу. «Вам персональный привет, просил не увольнять, через неделю будет на работе». «Ладно, птушка», — дружелюбно поморщился босс, — «пока потерпим». Глеб был таким специалистом по металлам, каких на фирме более не водилось, его ценили, и Сашенька это знала. Все горело у нее в руках. Сканер, принтер, факс, бумага, степлер, скотч и клиенты подчинялись ей сегодня безоговорочно, как миленькие. В интернете все нашла быстро и точно. Заказала именно то, о чем просил хозяин. На любой звонок отвечала игриво нежно, если требовалось обольстительно, и звонившие на ее голос велись. Согласитесь, господа, что женщина в настроении способна приносить большую пользу делу. В обед на пару с Олечкой заварила чай и, нарочно подчиняясь толчку изнутри, завела разговор на тему, что неоднократно трогала в последнее время, о возможности для женщины родить, не будучи замужем, от единственного и неповторимого. Олечка фыркнула, повертела дорогие кольца на пальцах и вполголоса с оглядкой на людей сорвалась в горячий спор. Утверждала, что это убого, от полной безнадеги, и ничего хорошего в таком безмужнем начинании не предвидится, кроме как собственное прозябание и невоспитанная безотцовщина, ширяющаяся по подъездам. Абсолютно абортивная идея, так определенно и умно выразилась в заключении Олечка. Внезапно узрев, в чем корень зла, добавила, что Саше, своей подруге, она такой глупости не советует. И так душевно, так сильно она эти последние слова вытолкнула из себя, будто сама через подобный кошмар прошла и даже неоднократно. Сашенька, обжигаясь чаем, слушала ее, кивала, охала, соглашалась с известными всем фактами, но для себя давно все решила. И так как характер имела твердый, отказываться от своего решения не собиралась. Здесь можно поставить кроватку, чтобы недалеко и не близко от окна, чтобы свет был и свежий воздух, давно соображала она вечерами, заново оценивая свою однушку и невольно прикидывала расходы на всю затею, ремонт, перестановку, кроватку, коляску и наряды для мальчика. Предполагала почему-то, что обязательно выносит мальчишку. Ловкого, смышленого, черноглазого, как она сама, и назовет его Сашкой. Сегодня же, после визита к Глебу, той сердечной песни, что спелась на скамейке под липами, и той реакции, что выказал Глеб на ее предложение, она окончательно утвердилась в своем, так растоптанном Олечкой, намерении. Родить, пусть вне брака, в тысячу раз лучше, чем остаться пустоцветом и мучиться одинокой, немощной и обязательно долгой старостью, когда не можешь самостоятельно дойти до двери и унитаза. «Родить! Родить! Родить!» Мысль, овладев женщиной, делается двигателем ее жизни. В дальнем потаенном загаде она все равно рассчитывала на то, что Глеб сперва прикипит душой к маленькому Сашке, а потом и вовсе, забросив прежнюю семью, плавно, словно ртуть, перетечет в семью новую, к ней и сыну. Возможная аморальность такой идеи ее нисколько не озадачивала. Да и какая аморальность в том, что один достойный мужчина дарит счастье нескольким достойным женщинам? Глеб порядочен, покладист и мягок, Чувствовала она, любит меня, плюс с ума сойдет по малышу, и деваться ему будет некуда. Перейдет? Хорошо, отлично, сказочно. А не перейдет, тоже не страшно. Обязательно будет помогать, и фамилию свою, конечно, тоже предоставит. Зато рядом с ней, согревая душу, будет расти живое существо, ее теплый комочек, ее сын, ее будущее. Люди! Я, наконец, избавлюсь от одиночества! Хотелось ей крикнуть на весь белый свет. Так крикнуть, чтобы ее, простую девушку, правильно поняли все окружающие. Ничего, как видим, оригинального Сашенька не придумывала. И что будет с Людашей, ее не сильно волновало. Крушить одно, чтобы строить другое, с таким суровым, но по-женски справедливым эгоизмом выстроила Саша свои планы. Выстроила и... вперед! Ни словом не поделилась ни с сестрой, ни с отцом, но перво-наперво капитально доверилась медицине. Потратила кучу денег на анализы, лекарства и листивых врачей, зато проверилась всесторонне и подлечилась основательно, избавившись от болячек, доставшихся ей в романтичной неуемной юности. От тех мужчин, которым когда-то вручала себя как дар, который они, от большого, конечно, ума, должно не оценили. Ее организм, точнее его женская составляющая, был приведен в превосходную форму и к продолжению жизни совершенно готов. И уж совсем тайно она, не верившая ни в Бога, ни в черта, сходила на прием к потомственному магу высшей категории Доре Петровне Рыковой. Зачем она это сделала, Саша и сама не смогла бы внятно объяснить. Мы же предположим, что натуры твердые сомневаются в своих намерениях не меньше, чем нерешительные и мягкие, с той, однако, разницей, что у первых сомнения кончаются с принятием решения, у вторых мучительно продолжаются и после. Сомнений у Сашеньки не было. Но чьей-нибудь душевной поддержки, дружеского локтя, вот чего ей не хватало. Телефон и адрес Доры Петровны Саша выискала в пухлом рекламном издании. Множество магов щеголяли словесным оперением на его страницах, законно гордясь тем, что могут навсегда приводить мужа и навечно отводить от него коварных разлучниц. Одним чародеем на такой трудный, требующий невероятного расхода энергии процесс нужна была неделя, другим, должно быть особо продвинутым и умелым, всего день и разовое посещение за увесистую оплату. Но Дора Петровна привлекла Александру не этими замечательными возможностями, но тем, что «вижу наперед жизни судьбу». Так, не сильно броско она сама о себе написала в газете и очаровала нашу героиню. Каждый верит за поворотом чуда. Обиталище Доры Петровны оказалось совсем не таким, каким представляла его Сашенька. Ни низких закопченных потолков, ни свечей, ни толстых ковров, ни тишины, ни полумрака и благовонной дури, от которой кружится и зашкаливает голова, ни тяжеловесной 50-летней груди, ни ожерелье и манист на могучей дамской шее, ни сигареты с мундштуком, дрожащей в пальцах с черным маникюром, ничего такого или подобного угадательницы Доры Петровны не было. Не было даже такой непременной ерунды, как низкий хриплый голос, которым наивно полагала Саша-чародейка должна вещать и объявлять клиентам их предстоящую судьбу. На скоростном лифте Сашенька взлетела на 22-й этаж и, поразившись открывшемуся виду на мир, на секунду почувствовала возможность полета и себя птицей. Ощущение было замечательным, давно забытым человеком города. «Но при чем здесь потомственный маг?» — спросила себя Александра. «Свежий воздух, простор и открытость — разве это его среда обитания? Разве магам дано летать?» «Ах, да, наверное, во времени». Позвонила в квартиру, динкнули колокольчики, и дверь сама уехала в сторону. «Видеонаблюдение», — мелькнуло у Саши. «У мага». «Чудно». Сделала шаг и оказалась в отремонтированной по супер-хай-теку белоснежной в металле и пластике комнате. Стен не было вовсе, по-видимому, за ненадобностью были снесены. Зато был стол с блестящей, пускавшей слепящие блики поверхностью. Был компьютер, знакомая вещь, отметило сознание, и была сухая, подвижная, спортивная женщина с резкими птичьими чертами лица, смотреть на которое хотелось не очень. Несоответствие формы и содержания, догадалась Сашенька, и тонкими датчиками организма сразу синтуичила, что перед ней несомненный маг. Потомственный, высшей категории. «Здравствуйте», — сказала Саша. В ответ взгляд, пригвоздивший к полу, и короткий кивок, заставивший будущую мать сделать два шага и безвольно упасть в кресло, стоящее у стола потомственной волшебницы. «Деньги принесла?» Непрокуренным и надтреснутым, но звонким голосом вожатой, что летит вдали, отражается памятным эхом в пионерских головах, спросила Дора Петровна. «Сколько надо?» Сашенька полезла в сумочку. «Убери!» — волевой запрещающий жест. «Вообще не возьму!» Последовали вопросы быстрые, жесткие, профессиональные. «Будешь врать, ничего не получится!» — обусловила правило Дора Петровна. Саша не врала. Отвечала все как есть, смотрела на мага, ждала откровения, но оно наступать не торопилось. «Откровение уже в том, — подумала тогда Сашенька, — напротив кого я сижу. Все правильно я сделала. Куда пойти современной девушке, можно сказать, почти невесте, чтобы узнать будущее и судьбу? Не к родителям же, не к подружкам, даже не в церковь, где только и могут что посоветовать молиться и надеяться на Бога. Да я, как любая современница, жажду чуда, чего-нибудь невероятного, яркого и счастливого. А за чудом надо идти к кому?» «Вот именно», — успокоила себя Александра, — «не к ученым же обращаться, не к интеллектуалам и умникам, у которых ни черта не поймешь. Гарри Поттеру я поверю быстрее, чем высоколобому лауреату Нобелевской премии, с его занудными доказательствами, что чудес не бывает». «Бывают, и очень даже часто. Иначе б никто не выходил замуж за миллионеров и не выигрывал в лотерею». «Хорошего парня родишь», — сказала вдруг Дора Петровна. «Назовешь Петей». «Да, так будет». Сашенька вздрогнула. «Вот оно! Свершилось!» Уходя, она выложила на крышку стола бумажку с президентом. $100. Дора презрительно отвернулась. Саша вышла из квартиры и пожалела, что дала чародейке мало. «Дура!» — подумала она о себе, ступив в лифт. «На парфюмерию, спиртное и сигареты я трачу несравненно больше, а тут такое! Мне предсказали судьбу, и какую!» Ничего об этом Глеб не знал. «Привет!» — крикнул он в трубку. «Как дела?» «Нормально, госпожа Глебова», — покосившись на Олечку, ответила Саша. «Ваш контракт уже готовится». «Теперь мы на связи», — радовался Глеб. «Звони Васильичу, поклон передай». «Конечно», — Сашенька вспомнила, что уже передала, и похвалила себя за сообразительность. «Не волнуйтесь, все уже сделано». «Кто это Глебова?» — любознательно спросила Олечка. «Новая моя клиентка. По-моему, перспективная».